И нет, это не было издевательством. Ну, почти. Кто вообще откажется быть на сцене с микрофоном в руках, будучи сидящим в шикарнейшем и удобнейшем кресле, которое к тому же еще и парит над землей. И парит явно не за счет столь нашумевших репульсоров. В чем секрет? Антигравитация, кажется, да. Потока воздуха почти нет, и оно висит строго в полуметре над поверхностью пола. Любопытно. Глаза моей рыжей, которая и так была вне себя от знакомства с самой Ташей, чью руку она чуть не сломала при рукопожатии, при взгляде на это чудо инженерной мысли надо было видеть. Впрочем, как и ее взгляд на меня, когда я в него сел, тут даже отделение для моей трости было. И именно сидя в нем я взлетел на сцену и начал представлять тех, ради кого этот прием и был организован. Но шею Таши пожать очень хотелось. Могла бы предупредить, а не делать этот подарок за помощь на глазах у всех в первом зале. Эх, приду домой и все же сварю те зелья. Так что я представлял и парил в углу сцены. И да, это было самое удобное кресло, в котором я сидел за обе свои жизни. Я представлял, рассказывал заготовленный и изначально заученный текст с предварительным описанием, а люди или группы людей выходили и уже делали свою более развернутую презентацию и отвечали на вопросы из зала. Разработок получилось на удивление много, да и разномастностью они отличались, как и целями, ради чего вообще тут оказались. Доктор Хелен Чо, гениальный генетик из лаборатории в Сеуле с ее технологиями биопечати, у которой так-то все было, но лишнее внимание к ее разработкам прибавит ей в будущем финансирование. И та же Старк надеялась переманить ее к себе. Доктор Кэтрин Коннорс, женщина с богатой историей, бывший военный врач, что потеряла руку и ушла из армии, но зато добилась немалого на поприще науки. Биохимик и генетик, чьи разработки по клеточной регенерации обещали прорыв в случае успеха, но пока требовали немалых вложений. И гранта на исследования в университете, куда я собираюсь поступать, ей как-то было маловато. Были тут и те, кто воспользовался приемом, дабы сообщить о выпуске новой продукции, к примеру, Rent Enterprises, известные фармацевты, с новыми перспективными лекарствами для борьбы с раком нескольких видов, и их конкуренты из Германии из компании «Фонд жизни», с их новым, первым в своем роде, регенерационным гелем, подозрительно знакомого синего цвета, но на два порядка хуже моего меда, если верить презентации. Совпадение? Хороший вопрос. Так-то народу было много, только от одного фонда Харди, в честь владелицы, что спонсирует разные новые разработки, с целью в дальнейшем получить с этого прибыль, а также помощь молодым ученым в их начинаниях, было три различные презентации, и многие, многие другие, ну и моя собственная презентация, что шла последней. Кто-то разумно посчитал, что тогда она запомнится всем. Ради этого мы с выставки привезли одну обезьянку, выкатили бьющееся сердце в аквариуме, а также выдали нарезку с информацией о том, что есть уже те, кто успел воспользоваться нашей продукцией на свой страх и риск, и не поленился после поделиться с нами результатами и материалами. Да и сама рассказчица, а ей была Кинни, входила в число тех, в чьем теле уже имеются замененные органы, и она себя при этом прекрасно чувствует. Ханну затащить сюда не вышло, я имел глупость ей на неделе шелк привезти, и она немножечко занята, да и не любит она внимания к своей пушистой персоне привлекать, тем более по поводу совсем не своих разработок. Вот и отдувается на сцене за всех Кинни, рядом с которой Смит стоит, ну и я с другой стороны в кресле сижу, я же владелец и лицо приема. Мда. После всего этого нас всех ждал третий зал, где уже было и спиртное, и новые закуски, и где опять можно было походить, пообщаться и обсудить свои или чужие разработки, а также посмотреть на то, как Кристалл со мной, в роли Смита, старается держаться подальше от одного конкретного рыжего помощника Таши, на которого волком еще и Пит смотрит, что стоит рядом уже со мной и моей рыжей, которая тоже очень недобро посматривает на одного лысого монументального мецената и перспективного спонсора и любителя белоснежно-белых костюмов, что носит фамилию Фиск. Ну вот, он еще и пошел к нам. Петра, привлек я к себе ее внимание, кресло я оставил в предыдущем зале и вновь ходил на своих троих, если считать трость. Да, милый, сделай лицо попроще, скоро вы познакомитесь. Пит уже было пофигу на окружение, он, кажется, собирался прожечь дыру во вдовце. Наверное, я впервые вижу, как в этом мире ревнует мужчина. Питер, у них с Ташей ничего нет, Старк сейчас точно не до постельных утех. Да и сомневаюсь, что она захочет показать то, что у нее посередине грудной клетки творится, но сказал я другое. Этот рыжий буквально на днях клеился к помощнице Смита, и то, как он себя ведет с Таши, это небо и земля. А, к кому? Отвлекся Пит. К кристаллу, а вот уже и моя рыжая отвлеклась. Помощница моего генерального директора, ну и моя собственно. Кстати, поздравляю тебя с новой должностью, сказал я первому. Да, спасибо, Генрих. Я не стал уточнять, за что именно он меня поблагодарил. Она тебе не говорила? Спросил уже вторую. Так вот, что с ней было не так? И нет, не говорила. Протянула Петра и уже сама наградила вдовца очень специфичным взглядом, крайне похожим на такой у Пита. Хе. В этот момент к нам и подошел Фиск, и он как всегда внушал, и ничего такого в разговоре с ним не было. Он поздравил Пита с должностью и намекнул на возможное сотрудничество в паре предприятий, а заодно меня с презентацией и опять же намекнул на сотрудничество. Только и всего. Петра молодец, держала моську кирпичом, даже степенно поблагодарила в ответ на поздравление с помолвкой, браслеты мы не скрывали, умница, хоть какой-то плюс есть в последних событиях. Моську держать на мне научилась, что ей какой-то Фиск, а это ведь та еще задача с ее-то богатой мимикой. На этом интересное, считай, и кончилось, ну не считать же интересным ни один и ни два разговора по поводу моей компании и разработок, что по сути повторяли друг друга, менялись лишь собеседники. Так что мое сознание потихоньку занимали мысли о завтрашнем дне, ведь завтра мне предстояло встретиться с Фьюри и увидеть плоды планирования и реализации задумок Картера. Ведь завтра один из объектов щита будет атакован, а пара его замечательных самолетов угнаны, и это было лишь частью всего плана, и совсем не факт, что основной. Правда, мне было немножечко не до того. Фьюри меня неприятно удивила. Зачем готовиться к встрече со мной почти месяц? На что можно потратить это время? Или дело было в дате? Занимательные вопросы, не правда ли? А вот ответы были. Ну, так себе. Даже банальные, хоть и полностью в шпионском стиле, где истинная правда скрывалась за красивой ширмой. Очень красивой ширмой, ибо место встречи впечатляло. Да и способ доставки понравился. По дороге я смог в полной мере оценить будущее приобретение Картера, Квинджет. Прекрасное произведение инженерной мысли. Не скажу ничего плохого против того же самолета X-менов, он же банально лучше, как минимум еще и за счет оптического камуфляжа, но и этот самолетик был очень даже неплох. Он был меньше, и у него было оружие, пулеметы и несколько ракет, скрытых в крыльях, так еще и эти самые крылья могли складываться. Но вот сиденья были менее удобные, что логично, они же были предназначены для перевозки десантной группы, а не их удобства, тем более что десант обычно облачен в броню, зачем им комфортные сиденья. А вот Ханна не поленилась в своем детище и удобные кресла сделать. Это второй самолет в моей жизни, на котором я летаю, так что да, я сравнивал даже посадочные места. И когда полечу на обычном самолете в Монако, тоже буду сравнивать. Оба знакомых мне самолета имели функцию вертикального взлета, реализованные по-разному. У X-менов были двигатели внизу корпуса, а тут это были скорее винты в крыльях. Квинджет может и не умел исчезать, хоть это наверняка и было в проекте, ведь то, куда меня привезли, исчезать умело и еще как. Но Квинджет был очень тихим, если он зависал в воздухе на одних лишь винтах, то звука их работы почти не было слышно. Настоящий шпионский самолет, что может и не умел быть невидимым для глаз, но для радаров невидим мог быть в полной мере, как и то место, куда мы летели. Я еще в самом начале удивился, что самолет из Нью-Йорка полетел на восток. Ну, там же море. Первой мыслью было, что встреча пройдет на корабле, и не то чтобы я ошибся. Просто этот самый корабль тоже умел летать. Неожиданно, да, я уже видел летающую машину, хоть мне и не показали, как она летает. Вчера же я полетал на кресле, что мне подарила женщина, летающая в железном костюме, так почему бы и кораблю не полетать? И не просто кораблю, а целому, чтоб его авианосцу. Геликарьер, настоящий летающий авианосец, чей проект я уже видел однажды. Точнее, его видела Эмма в голове одной ученой, а еще мне попадалась пара документов по нему в архиве Стрекер, но в обоих случаях это были скорее амбициозные наброски, которые явно стали чем-то большим, и в тех документах не было ни слова о том, что его не будет видно издалека, точнее, снизу. Вот мы летим над океаном, вот начинаем набирать высоту, а вот я имею честь наблюдать за примечательным слабозаметным издалека искажением света, голограммами, проецируемыми под дном этой громадины, кажется, за счет специальных проекторов и покрытия пластин корпуса. Это, конечно, не разработки старика или ханы, но явно неплохие аналоги. Особенно если учесть размер этой дуры, зависшей на высоте десятка тысяч метров над океаном. Прекрасное место встречи, не правда ли? Я вот оценил и впечатлился. Ведь это был полноценный авианосец длиной в несколько сотен метров и весом не в один десяток тысяч тонн, что держали в воздухе четыре громадные турбины. Как такому не впечатлиться? Это вам не какой-нибудь захудалый дракон. Тут весовые категории разные. Да и в воздухе эту бандуру держала не магия. Мне даже сложно прикинуть, сколько надо энергии, дабы поднять такое на магической тяге, а вот местные создали и подняли в воздух. У него сегодня был вполне официальный тестовый полет, на который я имел честь посмотреть и даже поприсутствовать. Об этом мне поведала довольная произведенным впечатлением Карлсон. Кажется, открывшимся нам видом даже тень была впечатлена, а вот Каркуша, по-моему, не очень. Ворона, что с нее взять? Да, в отличие от моего похода к Гидре я пошел сюда не один, на плече у меня сидела невидимая ворона, которая, кажется, была очень даже рада тому, что у Неры появилась новая няня, а то давненько она у меня на плече не сидела. Ну и с нами была тень, что уже и так официально приписано щитом к моей скромной персоне. И как можно догадаться, был я тут основной тушкой. И как показало дальнейшее, возможно зря, самолет подобрал меня и тень в обговоренном месте, и на нем меня встретила с традиционной приветливой улыбкой Карлсон, и ничего не предвещало беды. Ну, я полагаю, так и задумывалось. Меня подобрал знакомый мне человек, с которым я прекрасно общался раньше, и привез на демонстрацию этого детища чьего-то гения. Прекрасно же, да, а если посмотреть с другой точки зрения, ведь по факту, Фьюри затащила меня на летающую многотонную глыбу, что сейчас зависло над океаном, и внутрь которой медленно погружался наш самолетик. Что логично, на такой высоте холодно и дышать трудно. Правда, я бы не отказался чутко походить по поверхности и полюбоваться видами. А что, белоснежные облака, морская гладь, солнышко, а остальное я переживу. После спуска мы спокойно вышли из Квинджета, и там на нас показательно не обращали внимания работники судна, что выполняли свои обязанности. Да из чего им на нас внимание обращать? Ну прилетел очередной Квинджет, ну вышли из него люди, думаю, не мы первые и не мы последние, тем более что в глаза мы не бросались. Я от той же Карлсон только цветом костюма отличался, да тростью в руках, и агенты мужчины может и редкость, но они есть, а тень бы вообще легко за свою приняли. Так что, опять же, ничто не выдавало мотивов и целей директора, который я пока не увидел, но к которой меня вели, заодно проводя обзорную экскурсию. Мне показали лабораторию, полную интересных приборов, превосходящих таковые у студентов. Затем был мостик, обширное пространство с множеством рабочих мест и прикольными экранами, где я мог полюбоваться на работу экипажа и чудесный вид, ведь треть мостика была застеклена, ну и очередное отсутствие директора. Зато была ее заместитель, которая проводила меня очень холодным взглядом. На выходе с мостика со мной случайно столкнулся один из агентов. Видимо, кто-то решил, что до меня могли еще не донести сообщение, переданное по другим каналам, когда я был еще в самолете. Хе, мда, ну молодцы, что, как можно догадаться, это был один из агентов Гидры. Их сообщение мне не понравилось, ибо оно уже вполне беду предвещало. Как и следующие слова Карлсон. Безликий, надеюсь, тебе понравилась экскурсия, предлагаю пройти в кабинет директора, она вас уже ждет, куда бы она меня не собиралась вести. Это был не кабинет директора, но там меня точно ждали. Понравилось, веди. И она повела, начав углубляться внутрь корабля, где пошли и новые тревожные звоночки, незаметные обычному взгляду. Та же тень беспокойства не проявляла. Кто-то явно учел и ее более чувствительные уши, зато не учел мою не лишнюю пару глаз и магическое восприятие. Да и Каркуша явно что-то заметила, хватка ее лапок стала сильнее. По пути, отмеряемому стуком моей чудесной трости, мне становилось понятно, куда могла уйти такая прорва времени, что оставила себе директор, да и финальным штрихом стала комната, что ждала нас в конце. Мда, эх, интересно, на чем я так сильно спалился, или все, что я заприметил, это скорее подготовка к крайнему случаю. Гидра же тоже подготовилась к встрече со мной, но тут как-то совсем перебор получался. Фьюри же не может знать всех моих тайн, не может же, Названная кабинетом директора комната и правда была похожа на кабинет. Широкий стол, с несколькими экранами и канцелярскими принадлежностями, шикарное директорское кресло рядом с ним, сама Фьюри сидящая на этом кресле, несколько стульев для посетителей перед столом, а еще, ХМ, можно ли этот агрегат тоже назвать креслом? Кажется, да. Данный агрегат был расположен в самом углу данного кабинета и очень сильно бросался в глаза, хотя, в этот момент меня больше волновала сама комната и ее месторасположение. Сама Фьюри не изменилась с нашей последней встречи. Тот же плащ, тот же костюм, та же повязка на глазу, та же лысина, даже пистолеты были теми же. Разве что немного изменился состав приблуд, спрятанный в плаще и карманах. Фьюри мне улыбнулась как лучшему другу. «Безликий, рада наконец с тобой познакомиться», — сказала она, отвлекаясь от якобы важной работы и вставая из-за стола, ну и заодно протягивая мне руку. «Директор Фьюри, наслышана вас», — я пожал протянутую ладонь. «О, знакомая картина, такую же я видел у вдовца. Значит, это все же что-то из разработок щита, замедление старения, слабая регенерация и что-то вроде допинга, позволяющего мышцам не терять форму и быстро ее набирать. И самое любопытное, что эффект был временным. Понравилась обзорная экскурсия нашего кораблика? Впечатляет, не правда ли?» — сказала Фьюри, сразу после как мы пожали руки. «По логике вещей я, наверное, не должен был заметить всего заготовленного и быть доволен экскурсией, но, да, впечатлило. И с какой же целью меня сюда привели? Предупреждаю сразу, в момент, когда на меня нападут, я, возможно, буду вынужден убить всех на этом судне. Без обид, директор, но я предпочитаю убивать своих врагов». Улыбка на ее лице застыла. «О чем ты говоришь? Мне перечислить? Ну ладно, мы находимся в трюме корабля в коробке, что вы назвали кабинетом, над люком в бездну. Сколько тут до воды? 9-10 тысяч метров, а глубина интересно какая? Думаю, не маленькая. Прикольный кабинет. Да, интересно, что тут по проекту было изначально. Отсек для сброски бомб», — я продолжил. «По пути сюда я насчитал порядка 10 команд с различным вооружением и коридоры с сюрпризами. Взрывчатка, напалм, жидкий азот, звукоизоляция впечатляет, людей не слышно, но что тут еще делать этим дамам? Отдыхать, в полном обвесе, да с оружием в руках, ну-ну». Само оружие тоже вызывало вопросы, да и все остальное прекрасно замаскировали, но как выглядят емкости с напалмом, я еще с базы Стрейкер знаю, всю ночь с такими провел в архиве. Азот же выделяется низкой температурой своего бака, вот взрывчатку было сложнее узнать, но что это если не она? Я еще молчу о быстро опускающихся переборках, но это все же еще и корабль, думаю, такое в порядке вещей, тем более в трюме. Я продолжал перечисление, да и тут, в этой самой комнате, есть любопытная цистерна в потолке, газ, я полагаю, ядовитый или усыпляющий, или и тот, поэтому цистерны две. Улыбка на ее лице исчезла, а на моем появилась. И да, я вижу гораздо больше обычных людей, директор, я все же маг, так зачем все это, мы разве не собирались начать сотрудничать? Комнату, случаем, еще и не заминировали, я бы не удивился. Все же глаза Фавна не позволяют мне увидеть и понять всего, но думаю, и перечисленного хватит с лихвой. К моменту, как я закончил свой монолог, тень уже извлекла свои когти, но нападать не торопилась. Калсан Вон тоже пистолет достала и прицелилась в тень, а Фьюри же пока просто стояла на месте. Но вот за закрывшейся за нами дверью уже стояла пятерка бойцов. Кажется, их арсенал предназначался не для убийства, а для захвата. Для убийства же была другая пятерка за противоположной двери стеной, что, скорее, скрытая дверь. И вот их оружие вызывало лютый интерес, но в то же время и здоровое опасение. Уж больно странная энергия была в тех обоймах. Что-то из проекта по разработке оружия с кодовым названием «Фаза-2». Думаю, да, не хотелось бы мне попасть под выстрелы этих агрегатов или что они там делают. И да, ответ на изначальные вопросы был банален. Кое-кто готовился к тому, чтобы меня убить, и явно не был уверен в способе убийства, или точнее, готовился ко всему и сразу. Возможно, и так, тишина не длилась долго, а я просто ждал. Все же, я полагаю, Фьюри не была бы директором, если бы ее так легко можно было выбить из колеи. «Это подстраховка», — медленно ответила она, очень внимательно всматриваясь в мое лицо своим единственным глазом. «Любопытно, можно узнать причины? У меня есть основания полагать, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Еще любопытнее, я полагаю, что у тебя есть способ проверить это, ведь изначально я не должен был заметить всего вышеперечисленного, так, она медленно кивнула и пояснила подробнее, ответ был тоже очевиден, кресло, это был самый навороченный и продвинутый детектор лжи на планете Земля, я аж лысину почесал после озвучивания этого факта, меня собирались попросить пройти проверку на детекторе лжи, а все остальное было проявлением доверия уже с их стороны, дабы я согласился на эту проверку, ну, мда-а. Я не удержался и банально заржал. Я сказала что-то смешное, такой моей реакции явно не ожидали. Но я ржал аки конь. Нет, ну серьезно, меня, проверять на то, не лгу ли я. Ха-ха-ха, я физически лгать не могу, ой, не могу. Хи-хи-хи, моему смеху вторил смех хора голосов матери, из-за чего на моем плече стал виден силуэт Каркуши. Того, что я, отсмеявшись, усядусь в это самое кресло с улыбкой на губах, от меня явно тоже не ожидали, но быстро присоединили к моим рукам несколько датчиков. И тут у меня появился вопрос, а как вы учли тот факт, что моя биология могла отличаться от человеческой? Значит, ты все же человек, ХМ, и правда. Если скажу, что да, то это будет ложью, но с биологической точки зрения я близок к человеку. Значит, не вижу в этом проблемы. Холодная и сосредоточенная Фьюри мне нравится даже больше. Колсон и Тень заняли свои места по бокам комнаты, словно бойцы в разных сторонах ринга, а директор же заняла свое рабочее место. Эх, при встрече с Гидрой меня хоть покормили, а уже потом собирались попробовать на зуб. Хотя, ладно, тут все даже круче. Кораблик меня впечатлил. Посмеялись и хватит, ведь скоро мне стало не до смеха. Ну, сразу после уточнения моего имени. Я зовусь Безликим и не вижу смысла называть другие свои прозвища или имена. Хорошо, теперь солги что-нибудь. Проблема. И что мне делать? Кажется, я рано расслабился. Надеюсь, хоть у Картера все пройдет по плану, и мне даже интересно, что для Фьюри сейчас будет важнее. Я и мои ответы или атака террористов, известных как сторожевые псы, на оперативную базу щита. Примечание к части. Бичина 03042021-2242 сет. Лгать, оказывается, тоже полезное умение. Медитари. Глава 28. Верь в лучшие, но готовься к худшему. Фьюри. У Фьюри были очевидные проблемы с доверием. Об этом знали все, кто был с ней хорошо знаком. Это даже можно было бы назвать профессиональной деформацией. И причин для этого было столько, что там при написании получился бы даже не список, а целый талмуд. К тому же не стоит забывать о том, что щит в целом, и Фьюри в частности, привыкли принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким его хотят видеть. И реальность была такова, что у них под боком бродил некий безликий, что называет себя магом и который непонятно чем и где занимается, при этом у него точно есть странные технологии, да и окружают его тоже не менее странные личности, но те хотя бы на виду. Тот же Смит ведет вполне обычную жизнь, работает, ходит на свидания и на встречи со знакомыми, и если бы среди них не затесалась сама Стефания Роджерс, то к нему даже вопросов бы и не было. А так, это был крайне тревожный звоночек. Да, Безликий помогал, из-за чего вполне официально находится на хорошем счету, но стоит ли ему доверять? Ведь доверие. Доверие само по себе очень сложная вещь, особенно в среде профессиональных шпионов, и особенно в случае со столь подозрительным типом. Однако, не стоит забывать, что шпионаж – вещь многогранная, ведь очевидно, что не стоит открыто демонстрировать недоверие со своей стороны, а совсем напротив, стараться добиться доверительных отношений со стороны мага. И разумеется, для этого был разработан целый план, цель которого была проста. Проверка догадок и добыча полезных сведений. Ну, щит все же разведывательная организация, такая цель идет по умолчанию. Безликий проявлял готовность к сотрудничеству и, следовательно, таковую готовность надо было проявить и со своей стороны, а тут прекрасно вписывалась экскурсия по их новейшему передвижному штабу, Геликарьеру. Это позволяло сразу оценить поведение данного индивида с разных сторон и при разных ситуациях, а еще показать доверие и готовность идти на сотрудничество уже со своей стороны и, разумеется, подстраховаться на случай худшего исхода. После интересной экскурсии полагалось продолжить в том же ключе в личном разговоре, проявив дружелюбие и постаравшись указать на некоторые моменты и разумные опасения со своей стороны. Тут даже был целый сценарий беседы, позволяющий красиво привести к просьбе или предложению протестировать гордость Фьюри, лучший детектор лжи на планете. И вот эта часть плана с треском провалилась. Даже не будь опасений, что призрак из прошлого вернулся, Фьюри бы все равно подготовилась к встрече, может не так тщательно, но все же, с тем же Смитом тоже было несколько вариантов, на случай неприятностей, там правда время не позволяло развернуться, но и возможность упускать не хотелось. Так что да, Фьюри тщательно подстраховалась, и она совсем не рассчитывала на то, что часть ее приготовлений заметит, к тому же напрямую ткнут в них. Это было неожиданно, и это очень сильно напрягало, как и способ подачи информации из уст этого странного человека. Ведь говорил он столь спокойно, словно рассказывал о погоде, а ведь он при этом успел вставить то ли странное предупреждение, то ли полноценную угрозу, убить всех на этом корабле. Что сразу возникал вопрос, он настолько был уверен в своих силах, Фьюри уже посчитала, что на этом их разговор и закончится, и уже вполне себе просчитывала риски двух вариантов: отпустить, проявив лояльность и показав, что это и правда была лишь подстраховка, или попытаться захватить его, но он вновь удивил. Столь заливистого смеха, да еще в такой ситуации, она уж точно не ожидала. Да, его поведение было странным, любой другой на его месте точно повел бы себя иначе. Та же японка за его спиной готовилась к бою, и она явно тоже не ожидала такой реакции от своего босса. Все это было очень странно, и это напрягало еще сильнее. И то, что он после этого все же сядет в кресло, вводило чуть ли не в ступор. При этом он даже указал на его очевидный недостаток и сделал это с явным интересом, ведь устройство и правда делалось под людей, но не то чтобы оно было бесполезно, даже сядь за него пришелец или тот же мутант, чья биология порой может отличаться кардинально. Фьюри лично участвовала в разработке этого прибора. Данное кресло учитывало и анализировало все: температуру тела, сердцебиение, давление, кожно-гальванические рефлексы, дыхание, микровыражение, сокращение мышц, биомозговые волны, расширение и движение зрачков, биометрику голоса. Всего насчитывалось 96 показателей. Даже прошедший соответствующую подготовку агент не смог бы обмануть прибор, в том числе и лучший в этом деле, агент Романов, человек, с доверием к которому когда-то тоже были большие проблемы. Но даже он так и не смог обмануть устройство, хоть и очень старался, тем самым помогая его доработать. И сядь на него кто-то сильно отличный от нормального человека, то устройство стало бы бесполезно лишь в том случае, если бы абсолютно все показатели не вышло считать. Обычно Фьюри вела себя максимально дружелюбно и понебратски, но текущая ситуация выбила ее из образа, что было лишним подтверждением ее прокола. А Безликий же сидел в кресле словно на троне и казался хозяином положения. В целом выглядел он повеселевшим, впрочем, а как ему еще выглядеть после столь заливистого смеха? Как он вообще заметил? Он что, может видеть сквозь стены? Другого ответа просто не было. Но Фьюри не была бы собой, если бы не смогла быстро собраться. Да и показания прибора говорили о том, что в кресле сидел почти человек. Именно что почти, часть сенсоров выдавала полный бред, согласно которому в кресле сидел человек, чьи мозговые волны соответствовали больному, пребывающему в вегетативном состоянии, с чем были не согласны остальные сенсоры и очевидные факты. Представься, я зовусь Безликим и не вижу смысла называть свои другие прозвища или имена. Хорошо, теперь солги что-нибудь. Почему-то именно этот момент вызвал явную, незаметную для глаз, но замеченную прибором реакцию Безликого, да и ответ был: я шел сюда, не намереваясь лгать и не собираюсь этого делать даже в такой мелочи. Ну что, я солгал. На его лице вновь появилась эта жуткая улыбка, столь хорошо знакомая Фьюри. Это все же он, не похоже, честно ответила директор. Он усмехнулся. Тогда предлагаю поговорить. Или ты думаешь, что я просто буду сидеть и спокойно отвечать на твои вопросы, опасаясь за свою жизнь? Он продолжил, не дожидаясь ответа. Не надейся, ни вы первые, ни вы последние. Но, мне понравилась экскурсия, и я даже могу понять твое желание подстраховаться. На твоем месте я, наверное, поступил бы так же, но у меня тоже есть вопросы, на которые я хочу узнать ответы. И предупреждаю сразу, я не буду лгать, для подтверждения этого факта у тебя есть твой прибор, но и сам я жду отсутствия лжи в твоих словах. Ты согласна? Если нет, то я тогда, пожалуй, пойду, но можешь попробовать меня остановить. И да, я вполне уверен в том, что у меня это выйдет сделать даже в этом случае. Фьюри ответила быстро, ведь прибор все еще не показывал и намека на ложь, и его самоуверенность напрягала. «Я согласна, но как ты определишь, что уже я не лгу?» Вновь последовала усмешка. «Я прекрасно понимаю, когда мне лгут, и пока на твоем месте не будет хотя бы Лаки, что известно как богиня обмана, то я вполне уверен в своих силах распознать, лгут ли мне. Странное заявление от странного человека, но интересно в нем было другое. Лаки, сестра Тир, она самая, ты с ней знаком? На его лице появилось странное выражение, отвращение, да и прибор показал всплеск эмоций. Можно сказать и так, не самая приятная моя знакомая, выделил он слово, но если хочешь об этом узнать больше, то тогда ответьте на мой вопрос. Хорошо, что ты хочешь узнать? Что за оружие в руках женщин за вон той стеной? Он кивнул на обозначенную стену, где была скрыта запасная дверь. Да, он точно мог как-то видеть сквозь стены. Это новейшие прототипы оружия, разработанные в щите, выдала Фьюри общую информацию. Понятно. А что за энергия в их, ХМ, наверное, обоймах, или скорее в энергоблоках? Ну и вопросы у него. И тут Фьюри могла ответить лишь одно. Это секретная информация. Опять последовала усмешка из уст странного мужчины. Ну, тогда и я отвечу сжато и без подробностей. С Лаки я познакомился, когда имел глупость поднять тот молот. Мы немного пообщались, затем я с ней переспал, а еще она потом попыталась меня убить. Можно сказать, что знакомство у нас немного не задалось. Сбоку отчетливо послышалось, как поперхнулась Калсон. Ответ умудрился создать только больше вопросов. Но вопросы об асгардцах были не столь важны конкретно сейчас, и сам Безликий, видимо, это тоже понимал, ведь именно он об этом спросил. Кстати, директор, ты же вроде сказала, что я не тот, за кого себя выдаю, так за кого ты меня приняла или принимаешь? Тебе известно имя Натаниэль Рихтер? Спокойно спросила Фьюри, но если бы она сидела на месте мужчины, то прибор бы точно заметил ее волнение. Краем глаза она отслеживала все доступные показатели устройства, и там было видно, что вопрос тот встретил совершенно спокойно. Любопытно. Полагаю, что это родственник Генриха Рихтера. И скажу сразу, с ним я не знаком, им не являюсь и никогда не представлялся, прибор не показал ничего. Тогда что, а главное зачем, ты сделал с Генрихом Рихтером? В этот раз вопрос уже явно взволновал Безликого. С парнем явно было что-то не так. Это подтвердил и отчет вдовца. Однако, многое можно было списать на серию травм, но все же, к тому же, если Смит связан с Роджерс, то Рихтер со Старкой это тоже был тот еще тревожный звоночек. Безликий вопросительно приподнял бровь и поинтересовался. Не очевидно, я исцелил его тело, а затем решил воспользоваться им в своих интересах. И Генрих Рихтер ничего не имеет против этого. Можешь лично у него поинтересоваться. Думаю, он даже согласится посидеть на этом кресле, вновь полностью правдивый ответ, но Фьюри все же задала следующий вопрос, чтобы удостовериться наверняка. Скажи, а что ты думаешь о создании идеального существа, венца эволюции? Последовал очередной всплеск эмоций, невидных для глаз, но в разы сильнее любого прежнего. Натаниэль грезил созданием венца эволюции. Безликий молчал долгие 3 секунды. За эти 3 секунды Фьюри уже успела морально приготовиться к схватке и нажатию тревожной кнопки, с последующей перестрелкой и огромной вариативностью последствий. «Я создал такое существо чуть больше полувека назад, и это все, что я тебе расскажу об этом, директор Фьюри». «Создал? Уже? Это было неожиданно. Очень неожиданно. Я уже ответил на этот вопрос, но теперь и мне интересно уточнить пару деталей. Кто же такой этот твой Натаниэль?» Фьюри вновь постаралась ответить в общих чертах, к тому же она наконец позволила себе расслабиться. Это был не он, безумец и гений, что обладал множеством технологий, опережающих свое время. Также он проводил опыты над мутантами, и сейчас считается мертвым, но я бы не удивилась, что он жив, здоров и пришел навестить своего сына, сменив облик и представившись магом. Любопытная информация. У Генриха Рихтера и правда интересные родственники, протянул Безликий. Пожалуй, я бы не отказался с ним познакомиться, сказал он, обозначив намек на улыбку. При этом случился странный всплеск показателей прибора, и вновь на его плече что-то мелькнуло. Что у тебя на плече? Заметила? Хе, это моя верная спутница. Он перевел взгляд на с виду пустое место и добавил. Представься, коль спалилась, на его плече появилась ворона с рыжими глазками и каркнула, а затем вновь исчезла. Фьюри только и успела несколько раз моргнуть в удивлении. «Ну вот, кажется, она стесняется», — резюмировал маг. «Невидимая ворона? Ну да, а что такого? У одной моей знакомой богини есть невидимая сова», — сбоку вновь послышалось, как поперхнулась Калсон. «И правда», — протянула уже Фьюри. Кажется, у нее в кресле и правда Мак сидел, ибо прибор так и не показал даже намека на то, что этот индивид лжет, а вот то, что он сейчас потешается, было вполне себе очевидно, а она как дура стоит напротив и, теперь уже ей самой захотелось засмеяться, но тут ей стало не до того, у нее ожила гарнитура в ухе, а это означало лишь одно – неприятности, и это было так, на одну их базу напали. Гарольд Гарри Картер, вольный пересказ жизни человека, известного как Гарри Картер, шпион, руководитель щита, близкий друг самой Капитана Америка, для многих бы мог стать тем еще приключенческим романом, но это вряд ли возможно, ведь в его биографии теперь было столько белых пятен, сопровождаемых подписками о неразглашении, что последних точно хватит на парочку вместительных коробок. А ведь когда-то, в далекой юности, когда война, в будущем получившая название Вторая мировая, только начиналась, молодой парень, выучившийся на дешифровщика, отказался от предложения пройти спецподготовку и стать шпионом в тылу врага. Да, именно отказался, он вообще готовился к свадьбе, своей, разумеется, но у судьбы были на него другие планы. Он с юности грезил приключениями и почти забыл об этой мечте, до этого самого предложения, и не принял бы его. Вот только это самое предложение поступило ему за счет рекомендации его родной сестры, военной. И именно ее смерть на фронте изменила решение молодого Картера, начав его длинную и увлекательную историю. Он прошел войну рядом с истинной героиней и своей величайшей любовью, что исчезло во льдах, ознаменовав этим победу в войне. Но его жизнь на этом не закончилась, он помог спасти мир и собирался защищать его дальше, несмотря ни на что. А ведь препятствий на его пути было немало, начиная от пренебрежения коллег, ведь он был мужчиной, и заканчивая целой чередой передряг, из которых он пару раз чуть ли не чудом выбирался живым. Но эти самые передряги заложили начало его карьеры и в будущем позволили встать у истоков формирования щита, а затем на долгие годы занять место на самом верху его иерархии. Он прожил воистину славную жизнь, помог построить величайшую разведывательную организацию на планете, дважды женился, вырастил детей, состарился, похоронил жены почти всех друзей и умер бы с улыбкой на губах в почти полном беспамятстве, но Стефания вернулась из мертвых. Та, кто даже после своей смерти умудрялась помогать ему, вдохновляя своим примером и его лично, и остальных, да и не только этим. Его первая жена была одной из спасенных Стефой на войне, и вернувшись из мертвых, именно она стала той, из-за кого его история не закончилась на кровати в элитном доме престарелых, с разумом медленно пожираемым Альцгеймером. Не будь ее, к нему в палату не пришел бы он, безликий, дьявол в человеческом обличье. А как еще назвать того, кто пришел предложить Гарри самую форменную сделку, в результате которой Картер в полной мере осознал, сколь провальной была его жизнь. Именно провальной, ведь он своими же руками позволил возродиться Гидре, что сейчас была в разы сильнее себя прежней. Он лично привел в щит многих, кто в итоге и собрал осколки старой Гидры и построил новую, работал с ними рядом и не замечал ничего. Как это еще назвать, если не полным провалом? И как после этого посмотреть в глаза Стефе? Да и он сам уже давно перестал быть тем, кого помнит и любит капитан Роджерс, ведь прошли десятилетия, и бравому шпиону и оперативнику с красной шляпой на голове и очаровательной улыбкой на губах, бросающемуся в первых рядах на врагов, давно пришел на смену кто-то другой, ведь он за эти годы прошел через многое, через вечные проблемы с разработками Говарда, многие из которых лучше бы никогда не появлялись на свет, с чем сам Старк был полностью согласен, но все равно их создавал из года в год, через вечные стычки с тайными организациями, тот же Левиафан попил немало крови, а подобных ему было немало, через череду заговоров сильных мира сего, которые посчитали, что им закон не писан, чего только один клуб «Арена» стоил, со своим советом девяти. Он видел многое, он с многими боролся и решал проблемы, вылезающие из самых неожиданных мест и на самых разных уровнях. Проблемы становились все больше и глобальнее, из-за чего ему все чаще приходилось идти на сделки с совестью во благо мира, из-за чего Гарри, как итог, и стал тем, кем он стал, но этот кто-то точно давно изменился и нельзя сказать, что изменился в лучшую сторону. А вот Стефани изменилась, как и его чувства к ней, бережно пронесенные через года, как и его желание защищать этот мир. Так что он легко и просто пошел на сделку. И сделка эта оказалась очень странной. Ему вернули молодость и здоровье, в том числе и умственное, хоть он порой и сомневается в последнем. Еще бы не сомневаться, когда ты живешь в компании с такими кадрами. Даниэла, она же Мистерия, верная последовательница дьявола, что молится ему ночами, когда никто не видит. Мика, она же Скорпия, возможно, самый адекватный местный житель, если забыть о наличии у нее пары хвостов и не знать, как она выглядела раньше. Да она чуть ли не на голову ниже стала. Ава, девушка, способная буквально проходить сквозь стены и исчезать. Воистину незаменимая помощница. И жертва очередной попытки разобраться с наследием небезызвестной Пим, жертва, в которой нашли огромный военный потенциал. Молодой Картер наверняка бы первым делом попытался ей помочь, но сейчас ее способности были просто незаменимы, а посему он молчал и отложил эту проблему в долгий ящик. Кара, внешне вылитый демон, что молится богине, один этот факт, повод задуматься о своей адекватности. А еще Мистик, ее мать и призрак из далекого прошлого, что тоже оказался вполне себе жив и здоров. Как-то неожиданно много старых знакомых Картера, оказывается, собирались его пережить. Тот же Бек, да, старина Бек, один из завербованных самим Картером ученых, сбежавший от перспективы возврата в ряды Гидры. Многое бы изменилось, если бы Картер тогда его нашел, вряд ли, скорее его бы убрали, как убрали Говарда и многих до него. О том, чьими руками порой это делали, Картер сейчас старался не думать, ведь ему нужна была ясная голова на плечах. Вишенкой на торте безумия была Елена Белова, черная вдова. Вот уж кого он в этой компании не ожидал увидеть, так это ее, выпускница красной комнаты и личная ученица одного из старых врагов Гарри, к тому же лучшая шпионка красных за несколько десятилетий, прошедшая через очередной проект улучшения человека, пытавшийся воспроизвести сыворотку Эрскин. Годы ее не пощадили, в крайне извращенном смысле. И вот как в такой компании не сомневаться в своей адекватности, но это лирика, все же Гарри многое повидал на своем веку, но порой мысль о том, что болезнь просто зашла в финальную стадию, все же проскальзывала, чему активно способствовал тот самый дьявол, безликий, то наемниц, отбитых на всю голову, приведет, то насекомых, что теперь дружным строем ходит за Мистерией и Скорпией, то ошарашит очередным откровением о мире и о жизни вообще, ибо эта скотина совершенно ничего от него и их компании не скрывает, а с удовольствием отвечает на любой вопрос, но порой лучше бы не отвечал, да и про многочисленных и странных знакомых этого кадра лучше и не вспоминать. От мыслей об одной Эмми Фрост становилось дурно, а ведь с ней Картеру еще работать и работать, и именно работы предстояло много, ибо сделка требовала от Гарри только трех вещей. Первое, ни в коем случае не трогать небольшой список разумных, которых Безликий считает своими приближенными. Второе, решить его маленькую проблему с Гидрой. Ну и третье и самое незначительное, хранить его тайны. Взамен же Картер мог рассчитывать на практически полное содействие Безликого. А эти три пункта. Первое, даже ограничением язык не поворачивается назвать, о контроле и речи не шло, а второе бы Картер постарался сделать даже будучи на смертном одре. А третье же практически невозможно физически, ведь в этом плане подстраховался сам Безликий. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. Чем больше Картер узнавал о положении вещей, тем сложнее казалась задача, особенно на фоне информации от этого гада, который спокойно поделился раскладом и признал немалую вероятность вторжения на планету Земля каких-нибудь залетных пришельцев. Так себе перспектива, особенно, если это событие встречать с голым задом, по причине уничтожения щита и частичного уничтожения при этом Гидры. Именно частичного, ведь Картер хоть сейчас мог предоставить доказательства их существования и деятельности. Но толку, потерять щит, что он лично создавал десятилетиями, а вместе с ним и ввергнуть мир в еще больший хаос, заодно дав этим змеям выползти из тени. Картер, возможно, лучше всех знал, к чему такое приведет. Если и делать это, то только имея на руках возможность наверняка прихлопнуть змей, а заодно и альтернативу текущему счету. К тому же, не все в организации прогнило, но многое. Однако, было и то, что можно было спасти даже при самом худшем раскладе, не позволив хорошим и достойным людям умереть от удара в спину, а важным и опасным вещам попасть не в те руки. Тот же Тессеракт и не только он, годами хранился на складе и несмотря на всю свою привлекательность в виде оружия, Гидра и не думала его трогать, да и разрешение на его исследование и применение добилась как раз-таки Фьюри, кем бы ее ни считали, но она, как и Картер, была из тех людей, кто голову сложит за этот мир, и не Ника виновата, что ее действия идут на пользу и этим многоголовым тварям. работающим по обе стороны баррикады, медленно приводящих мир в хаос, дабы затем он послушно пришел в их руки и они спокойно смогли навязать свой мировой порядок. Порядок, отрицающий саму возможность личной свободы. Это была целая идеология, навязываемая в рядах Гидры чуть ли не с пеленок вплоть до юности. О, Картер узнал об этом многое, все же они прослушивали пару голов этой тайной организации, но этого было катастрофически мало. Даже банальный анализ сырых данных не позволял развернуться шире, ибо ты можешь прослушивать хоть вообще всех и вся, что было не так, но тебе все равно еще будет нужно обработать весь массив этой информации и найти в нем нужное, а не пустой рабочий треп. А для этого нужны были люди, причем те, которым можно доверять, программы, приборы и другие немаловажные ресурсы. Те же деньги, оружие, автомобили и самолеты. Все то, что нельзя получить простым щелчком пальцев. И все это Картер собирался так или иначе получить, при этом не вызвав лишних подозрений у Гидры, даже более того, совсем наоборот, втеревшись к ним в доверие. Шпион он или кто, но все начинается с малого, и он начал, а еще он предпочитал решать несколько задач за раз. К тому же он давно понял, что нельзя приготовить омлет, не разбив пары яиц, что не помешало ему выбрать цель, место и время так, чтобы обычные агенты щита почти не пострадали, да и исполнителей ему было совершенно не жалко. Сторожевые псы, после болезненного провала, где было потеряно больше половины бойцов, отправленных на задание, а вторая их половина попала в застенки к щиту, у организации настали тяжелые времена, требовалось срочно подчистить концы, сменить место дислокации, перевести оборудование и оружие, пополнить свои ряды, а также что-то сделать с моралью оставшихся бойцов. Никто не предполагал столь ошеломительного поражения, что лег тяжелым грузом на плечи всех, в особенности руководства. Требовались победы, ибо может их цели правые, их бойцы сильны, хорошо обучены и натренированы, знают о рисках, к тому же их объединяет не только цель, но и кровь мутантов на их руках, ибо руководство прекрасно знало, как надо тренировать и мотивировать своих бойцов, но и умирать в провальных миссиях, не достигнув даже цели этой самой миссии, точно никто из них не хочет. Победу обещала им принести следующая миссия и их новые союзники. Никто не сомневался в том, что их оглушительный провал и все последующие после проблемы были связаны с чертовым щитом, что вместо защиты людей, решил защищать этих уродцев, мутантов. Из-за чего именно щит был выбран их целью, для того было несколько причин. Показать всем, что не стоит их списывать со счетов, поставить этих мутантолюбов на место, банально отомстить, а еще вызволить своих товарищей из плена, но место, где тех держат, было еще опаснее. Однако и тут были вполне очевидные варианты. Казалось бы, что миссия выглядит еще более опасной, чем предыдущая, ведь предстояло нападение на оперативную базу щита, так еще и сравнительно небольшим количеством бойцов. Данный объект был крепостью, ведь щит никогда не скупился на все самое лучшее, даже не каждая военная база могла похвастаться такой системой безопасности, как самые простые объекты щит. Что уж говорить о целой базе дислокации элитного подразделения «Удар». Высокие стены забора, окружающего базу, могли похвастаться возможностью выдержать выстрел из танковой пушки и таран этого самого танка, камеры и всевозможные датчики надежно окружали весь периметр базы, не оставляя слепых зон. К тому же на самом объекте отдыхали и тренировались бойцы элитного подразделения. Именно отсюда они и отправлялись на задание. И атака на такую цель попахивала безумием. Но руководство донесло до всех, что к их правому делу примкнули новые союзники, и они обещали немалую помощь в этой операции, на каждом ее этапе, позволив совершить с виду невозможное. Все началось с того, что самая обычная на вид пара грузовиков прибыла на КПП. Охранницы базы сверились с предоставленными водительницей документами, подтвердили наличие всех разрешений и согласований на своих рабочих планшетах и пропустили их на объект, без какого-либо досмотра. А ведь в арке проезда стояла целая установка, позволявшая проверить и просветить любой проезжающий автомобиль на наличие нежелательных сюрпризов. И та бы уж точно легко заметила, что обе машины везут в своем нутре вооруженных бойцов сторожевых псов, а не то, что указано в документах. Стоило этому случиться, из земли вылезли бы шипы и столбы, не позволившие двинуться дальше или наоборот, уехать. За ними появились бы и автоматические турели, что легко изрешетили машины. Но ничего из этого не произошло, чему поспособствовали тщательно подобранные бумаги, а посему грузовики спокойно поехали дальше. Все шло по плану, все было так, как им и обещали. И до этого самого момента бойцы не слабо нервничали, в отличие от их командира, что почти буквально источало уверенность и непоколебимость. Подобная ситуация повторялась еще дважды, и грузовики без труда добрались до места своего назначения, складов, и стоило им туда заехать, а ответственному по разгрузке вместе с целой специальной командой отправиться в их сторону, что и следовало делать согласно протоколу в случае с указанным грузом. Как свет на базе погас, аварийный генератор не включился, что сильно озадачило весь персонал базы. Но бойцы ПСОВ не торопились покидать свой транспорт, ведь делать это было еще рано. Согласно протоколам счета, текущая ситуация предписывала поступать строго по инструкции. Всему обычному персоналу укрыться, на случай возможной атаки, а всему боеспособному персоналу подготовиться к обороне, ну и проверить все на предмет диверсии вероятного противника. Так что погруженная во мрак база закипела. Охрана поспешила занять свои боевые посты согласно предписанию. Все боеспособные члены удара поспешили к ближайшим арсеналам, чтобы вооружиться и составить охране компанию до получения иных инструкций. Обычный же персонал спешил в ближайшие укрытия, делая все согласно протоколам счета. Местный же оперативный штаб тут же начал стараться подготовиться к обороне, отправил группу на проверку генератора, а также запросил статус местной электростанции и доложил о происшествии наверх. Регулярные учения не просто так проводятся, персонал точно знал, что делать. Все важное оборудование, включающее в себя компьютеры, сервера, внутреннюю и внешнюю системы связи, замки на дверях и камеры наблюдения, сейчас жило на запасной системе, на старых добрых бесперебойниках. Бойцы же сторожевых псов продолжали ждать, ведь все шло по плану. С электростанции придет ответ об аварии, подробности которой как раз выясняются. С генераторной же все было сложнее, техники на месте обнаружат, что по непонятной им причине не сработала автоматика, и начнут разбираться. А без видимой угрозы штаб даст отмашку занять позиции согласно протоколу. За этим потекут долгие минуты ожидания, ведь все еще было рано начинать действовать. Но вот с электростанцией доложились о неисправности оборудования и выдали сроки устранения проблемы, которая обещала затянуться на добрый час. Техники же отчитались о том, что все еще не могут восстановить энергоснабжение, а с этим подойдет и тот момент, когда и устройство бесперебойного питания благополучно вырубится, погрузив тем самым все внутренние помещения базы в темноту. Как-то не рассчитывали изначальные проектировщики, что проблемы с питанием могут быть столь долгими, это считалось попросту невозможным. Вот тут-то и начали действовать террористы, которых никто не ждал из надежно защищенного снаружи склада. Они точно знали, куда им двигаться, что делать и кого, а главное где. Они по пути встретят, будучи полностью невидимыми и свободными в своих перемещениях. Ведь камеры и большинство электронных замков, наконец, выключились, а тьму в коридорах без окон и дверей, куда не проникал свет полуденного солнца, легко развеют приборы ночного видения. Их слаженная группа максимально бесшумно и тихо продвигалась по точкам заковыристого маршрута. Первые несколько постов охраны были тихо уничтожены чуть ли не со спины практически бесшумными выстрелами из оружия с глушителями. Причем, это была заслуга исключительно одного из бойцов, а она сегодня в ударе, раздался тихий шепот одной из нападающих, проходя мимо трупов охранниц. «И не говори, а ведь молчала, что умеет управлять самолетом», вторил второй шепот. Но командир знала. Командиру положено такое знать. Тишина, шепотки стихли, как и появились, ведь холодный голос командира быстро всех вернул на рабочий лад. «Не забываем про заряды», дополнила она же. К стенам тут же прикрепили заряды с таймером. С этих событий также начался и обратный отсчет до их обнаружения, ведь перекличку постов никто не отменял. Но это было учтено в плане, ибо и заряды по пути ставили не просто так. Общая масса бойцов ПСОВ разделилась на три части, каждая из которых пошла к своей цели. Первая группа отправилась к ангарам, до которых они добрались полностью незамеченными, ведь они воспользовались специальным подземным туннелем. Им предстояло обеспечить путь отхода, а то прорываться с базы по земле было бы глупо. Вторая группа отправилась к оружейному складу, ведь на этой базе хранился просто огромнейший выбор оружия и амуниции, и этим можно было воспользоваться. Третья же группа, самая многочисленная, отправилась прямиком в штаб, и вот там уже просто быть не могло, но и они сюда не развлекаться шли, да и на их стороне все еще был какой-никакой, но фактор неожиданности и парочка сюрпризов. Когда зазвучали первые отчетливые выстрелы, ведь они просто не могли оставаться незамеченными, вечно и этого ждали, именно для этого за плечами тройки избранных были массивные и неудобные рюкзаки по одному на каждую группу. В них было очень полезное для подобной атаки устройство, портативное устройство глушения радиосигналов, и их включили, обрубив тем самым связь на всей базе. Это сопровождалось взрывами, затронувшими радиовышку, запасной узел связи и сам штаб, с чем очень помогли гранатометы в третьей группе. А еще взрывы произошли вокруг базы и по пути следования групп, они были призваны отвлечь внимание, посеять неразбериху и хаос, а еще заставить оставшихся без связи агентов действовать согласно протоколам щита, тем самым протоколам, которые сейчас играли против агентов. Ведь основная свора защитников базы, после взрывов и в отсутствии приказов сверху, просто не могла покинуть свои посты, сосредоточенные в основном по периметру объекта. Точнее, они не могли это сделать сразу, а вот нападающие прекрасно знали, куда им идти, что делать, и времени на все у них вполне хватало. Ведь у них все шло по плану, их союзники не обманули, ни в этой части. Так что и минирование арсенала, и захват высшего руководства базы, с частью обычного персонала в укрытиях, прошли вполне штатно, как и захват нужного оборудования и банков данных. Разумеется, не обошлось и без раненых и даже погибших, все же их соперники были вооружены не хуже их, а по выучке были на голову лучше, из-за чего погибла добрая половина второй группы и треть третей. Да и нашлось несколько сорвиголов, что наплевали на протоколы и, покинув свои посты, поспешили на помощь. Но заложники все равно были благополучно доставлены к самолетам, хоть ими и успели воспользоваться как живыми щитами по дороге. Там их усадили на посадочные места и вырубили газовыми масками. Спящие и не делающие глупости заложники как-то удобнее бодрствующих и способных подгадить. Рядом сложили и оборудование, а затем, под звуки взрывов арсенала, штаба и серверной, а также дверей ангаров, спокойно вынесенных изнутри ракетами с квинджетов, и парочка этих самых квинджетов покинули базу щита, благополучно скрывшись с радаров. Напоследок взорвался и сам ангар с оставшимися внутри самолетами. Все прошло строго по плану и в оговоренные временные рамки, а то им тут только подкрепления не хватало. Бойцы радовались победе и не видели блеска довольных желтых глаз их командира, сидящий за штурвалом первого самолета, а также холодных глаз убийцы у пилота второго квинджета, а стоило бы, ведь бойцы больше не были нужны и их ждала лишь смерть. Все шло по плану, вот только не сторожевых псов, а Гарри Картера. Гарольд Гарри Картер. Да, все шло по плану. Группа сторожевых псов, возглавляемая Мистикой Еленой, под чужими личинами, чьи пилотные навыки были просто необходимы для захвата самолетов, выполнила все как и планировалось. Они были в той группе нападающих, которой грозило меньше всего опасности, ведь Картер своих агентов лишний раз опасности подвергать не собирался. Большая часть всех приготовлений была совершена заранее еще 2 недели назад, а сегодняшний день был выбран лишь потому, что именно сегодня должна была произойти встреча Безликого и Фьюри, а это означало и то, что последняя просто не могла не подстраховаться. А чем еще это делать, как не бойцами элитного подразделения щита? Когда Картеру пришло сообщение от Гидры о том, что та подготовилась к встрече, то он совершенно не удивился. А вот подробности удивили, даже он не ожидал задействования в операции прототипов второй фазы. Однако и нельзя сказать, чтобы он сильно волновался об этом моменте, текущая часть операции для него была важнее, ведь могли понадобиться корректировки или помощь со стороны, но обошлось, все прошло как по нотам. Когда щит активно начнет разбираться в том, как же это вообще вышло провернуть, то всплывет масса теорий и догадок, но причастность террористов будет налицо, как и отвлекающие маневры, как и диверсия, о которой будет слишком мало данных, ведь все сопутствующие хранилища информации сами же террористы с собой и увезли. Да, навыки АВ были воистину незаменимы, и их применение Картер афишировать не собирался. Именно поэтому всплывет масса других ниточек в этом деле. Тут и то, как устроили аварию на электростанции, и то, как случилась поломка запасного генератора, и то, как вообще вышло обмануть систему безопасности поддельными документами. Первое было сделать проще всего, и на это способен был любой человек с небольшим зарядом, заложенным в нужном месте, а вот второе и третье сразу намекнут на измену. К тому же только дурак не поймет, что протоколы безопасности щита, как и планы их базы с расстановкой на ней постов охраны, был полностью известен нападающим. как и устройство работы самой системы. Налицо будет диверсия, помощь изнутри и слив секретных данных. И по всем этим пунктам, как итог, смогут найти ответы. Причем, если копать, то в щите и правда есть сподвижники сторожевых псов. Все же у тех крайне заразительные идеи, исходящие из страха к мутантам. Но чистка рядов щиту точно не повредит, а потери же со стороны агентов. А зачем Картеру жалеть о оперативниках Гидры? Именно Гидры, ведь почти все элитное подразделение Удар было так или иначе во власти этих змей. Кто-то попал туда целенаправленно, кто-то провел незабываемые часы в компании Даниэла Уайтхолла и ее примечательного метода промывки мозгов. Как бы Гарри хотел остаться с ней в одной комнате и закончить их давнее знакомство выстрелом из пистолета. И когда-нибудь он так и сделает, но пока было рано. Пока он лишь пустил немного крови, украл самолеты, взял несколько примечательных людей в заложники и тщательно раскидал подсказки далеко не глупым ищейкам организации о методах работы, который знал больше всех, да что там знал, многих агентов обучают по методикам, что он лично писал. Так что он точно представлял то, как те выйдут и на хакеров, взломавших систему, и на их устройство в системе этой самой базы. Если от него, конечно, хоть что-то осталось после взрыва, но ту же утечку данных отследить наверняка смогут в любом случае, возможно даже исполнителей взлома, но уж точно не заказчиков, что так-то очевидны, уж трупы и маски быстро свяжут со сторожевыми псами. Но пока можно было выдохнуть. Картер наконец отвернулся от мониторов и откинулся на спинку кресла. «Значит, закончили. Быстро вы», — сказал красивый женский голос той, кто все это время молча сидела рядом и тихо попивала из бокала вино. Вот она вообще не волновалась, а была вполне довольна жизнью. Еще бы ей не быть довольной. Та, словно молодая девчонка с лютым интересом и любопытством, успела оценить маяк. Сам Гарри проводил эту экскурсию, пока было время до начала операции. Подобные операции не длятся долго, ведь время. Начал пояснять Гарри, но запнулся, поняв, что он сидит без своей, уже почти родной, красной шляпы. «Но ты и так уже прочла это в моей голове?» «Да, прочла», — спокойно подтвердила Эмма Фрост и протянула ему его головной убор, который он сам же по привычке и снял. И это был его промах. «Ой, да ладно тебе», — махнула она рукой. «Что я там у тебя в голове не видела?» — выдала она и, захлопав ресницами, поправила шикарную гриву своих волос, блеснув при этом своим браслетом. «Красивый, да, и что вы все в нем находите?» — спросил Гарри, возвращая свою обновленную шляпу на место. После умелых ручек Даниэлы, изучивший схемы шлема, предоставленные, опять же, безликим, его головной убор мог вполне хорошо оберегать разум от наглой телепатки, чья роль в дальнейшем плане была незаменима. «Ну, я скорее в его сестре нашла, а этот засранец нашелся сам. Вот теперь страдаю», — изобразила эта актриса печальную моську и словно сгоря сделала еще один глоток вина.